Созданию оперативного штаба вермахта прежде всего противились выступавшие против объединения трех видов вооруженных сил, главнокомандующие каждого из них. Они никак не хотели расставаться с их былой большой самостоятельностью по отношению к военному министру, который обрушивал на них теперь целый водопад неподготовленных решений и предложений. При 100-тысячной армии и небольшом военно-морском флоте это было еще как-то терпимо, но никак не способствовало созданию новых вооруженных сил и формированию новой Люфтваффе, тем более что авиация имела собственное министерство, а ее главнокомандующий Геринг сам был министром. Бломберг вполне осознавал это зло и связанное с ним противостояние. Он хотел ликвидировать такое положение, но со стороны Рейхенау, который вообще перебивался из кулька в рогожку, никакой поддержки не получал. Это стоило и времени, и труда, а для настоящей работы Рейхенау никогда не оказывалось на месте. Он, как сам говорил мне, боялся трудностей, возникавших в связи с намерением Бломберга. Таким образом, мне пришлось энергично взяться за эту проблему. Я присутствовал при всех докладах, высказывая свои возражения и настаивал на всестороннем анализе положения вместе с другими видами вооруженных сил. Бломберг издал распоряжение о предварительном согласовании с ними спорных вопросов, но получить подписи соответствующих начальников, находившихся под контролем самого министра, было делом довольно затруднительным. Все это вызывало у участников большое раздражение, недовольство и даже враждебность, но, в конце концов, необходимость данных мер осознавалась всеми. Наибольшее и упорнейшее сопротивление оказывалось со стороны Генерального штаба сухопутных войск. Осуществление его желаний означало бы в значительной мере отстранение Люфтваффе и военно-морского флота от стратегического и оперативного руководства вооруженными силами в целом, а также во многом исключало бы вмешательство и самого Бломберга как министра в решение этих, а также военно-политических вопросов. По этой проблеме я написал не обнаруженную в бумагах фельдмаршала памятную записку. Примечание. Тем самым было положено начало конфликта по вопросу о будущей структуре высшего командования вермахта. Однако Кейтель чересчур заостряет требования главнокомандующего сухопутными войсками и его генерального штаба. Начальник этого штаба, тогда еще генерал-лейтенант Бек, в своей памятной записке или меморандуме от 9.12.1935 года требовал а. участия генштаба в решении всех важных вопросов обороны страны, а также подготовки к войне, б. право являться первыми и единственными советниками главнокомандующего вооруженными силами Бломберга во всех основных вопросах ведения наземных военных действий в период как мира, так и войны. Тот, кто, подобно Йодлю, пережил бурю возмущения со стороны Генерального штаба сухопутных войск, когда в июне 1935 года Бломберг издал первую общую для всех видов вооруженных сил директиву о сосредоточении и развертывании войск на случай войны, а также тот, кто помнит о самом резком отрицательном отношении к совместным маневрам вермахта в январе 1936 года и осенью 1937 года, знает, с каким сопротивлением пришлось бороться министру сухопутных войск Бломбергу, как его называли, за роль главнокомандующего всеми вооруженными силами. Лично я вел эту борьбу по убеждению, а не ради тщеславия. Правда, я мог бы избежать многих неприятностей и проявлений враждебности, если бы не поддерживал законное притязание Бломберга на действительное, а не формальное высшее военное руководство вермахтом. Примечание. До сих пор, книга вышла в 1961 году, В западногерманской исторической литературе считалось, что наиболее ревностным сторонником новой структуры